Магнитофонная запись. Этот человек, то есть Ежи Барон, источал как будто флюиды спокойствия, вызывал доверие уже одним своим внешним видом. После того, как я раскрыла его настоящую сущность, меня часто преследовал один образ, я уже не помню, из фильма или из книги. Там была такая райская птица, которая пела так чудесно, что слушавшие ее люди засыпали в состоянии блаженства. И когда они уже крепко спали, из-за портьеры выходили спрятавшиеся разбойники, перерезали им горло и грабили их. Таким же разбойником был для меня Ежи Барон. И хотя об умерших следует говорить хорошо или ничего, этот человек, даже мертвый, вызывает во мне самое неприятное чувство. Он разрушает нашу семью даже после смерти. Мама второй раз оказывается в тюрьме. Но ее первое заключение было связано с благородной идеей, а это второе. Комиссар резким движением выключил магнитофон. «Извините», — сказал он, — «это допрос, поэтому прошу вас не произносить здесь речей, а излагать известные вам факты, которые связаны с делом вашей матери». Молодая женщина была заметно уязвлена, а я и не собиралась произносить речей. «Я намерена показать, кем на самом деле был Ежи Барон». «Магнитофонная запись. Может, начну сначала, с того дня, когда произошла наша первая встреча...» «Барон приехал с мамой в Лондон». Я немного нервничала, понимая, что мама хочет показать мне своего мужчину, а сестра, явно враждебно к нему настроенная, постоянно пыталась выставить его в невыгодном свете. По ее мнению, мама привезла из Германии картофелину и убеждала всех, что это, по крайней мере, яйцо Фаберже. Барон яйцом Фаберже точно не был, но не был также и картофелиной. Я получала удовольствие от бесед с ним. Он был человеком широких взглядов, прекрасно образованным. Тот вечер, который я с ними обоими провела, запомнился мне как действительно интересный. Кроме того, я видела, как сильно рядом с ним изменилась мама. Она будто бы сбросила 15 лет. У нее всегда была какая-то грусть в глазах. С Ежи Бароном эта грусть исчезла. Когда мы на минуту остались одни, она шепнула: «У меня теперь есть то, чего мне не хватало всю жизнь — чувство защищенности». Лилиана Сварович машинально достала из сумочки сигареты. «Хорошо, можете закурить, если вам так легче», — разрешил комиссар и подумал, надо записать. «Она всегда делает по-своему. Как тогда, в 80-м году, если это она». Хотя та девочка была худенькая, выглядела на 7-8 лет, но сейчас тоже никто бы не подумал, что сидящей перед ним женщине под 40.